Старые друзья. Перед Морозовым вырос дневальный, ноздри его чутко подрагивали, почувствовал запах съестного. Куда идешь? Не заблудился? Кто нужен? Петров Павел Петрович по приказу начальника лагеря. Дневальный, низенький мужчина с острым лицом и жадными глазами, еще раз вдохнув желанные запахи, сказал: «Пойдем, мне говорили». Они шли, лавируя между сидевшими людьми, связками вника, кучами корзин. На них отовсюду глядели пустые глаза, в которых не было ничего, даже любопытства. Здесь нежели, просто существовали до завтрашнего дня, дальше не заглядывали. Агроном Петров сидел на краю нар и одной рукой, помогая себе зубами, скусывал кору с прутьев, откладывал белые оголенные лозины, равнял стопку, а кору бросал вниз. «А, это вы!» — Петров едва заметно улыбнулся. «Честно скажу, не ждал. Думал о вчерашнем, мистификация. Садитесь рядом». И подвинулся. Дневальный топтался возле них. Сергей полез за пазуху, вытащил плоскую половинку буханки, разломил. Одну сунул в руку Петрова, другую протянул Дневальному. С соседних нар несколько бледных лиц, не мигая, смотрели на эту процедуру. И Петров, и Дневальный уже жевали, быстро оглядывались по сторонам, старались скорее проглотить. Лишь справившись с первым куском, Петров, а за ним и Дневальный, тихо сказали «спасибо» и опять взялись за хлеб. Сергей подтянул Дневального за грудь и прошептал: «Найди мне Черемных Виктора Павловича, он в этом бараке, и приведи сюда». «Знаю», — Дневальный кивнул, такой высокий, без зубов, и вертко пошел по проходу, продолжая жевать. Петров уже спрятал остаток хлеба под рубаху. Когда Сергей протянул ему еще банку консервов и огурец, он как-то странно хихикнул, банку сунул под себя, а огурец с хрустом в три приема съел, боялся, что кто-нибудь отнимет. «Пойдем, коллега, на вахту и на речку, осмотрим остров поближе». «Так это серьезно, я все не верю, а нас выпустят, вдруг я не дойду». «Слабость, понимаете? Помогу, это недалеко. Если дело удастся, майор переведет вас в отдельный закуток при бараке и выдаст пропуск на вольное хождение. Определим, что надо для первых работ, сколько людей в огородное звено». Хлеб был съеден. Петров вздыхал, словно ему не хватало воздуха. Он сонно закрывал глаза. «Вам что, плохо?» «Нет-нет, это так». Он провел по лицу ладонью, улыбнулся. «Одевайтесь, пройдитесь туда-сюда, разомните ноги. У меня тут знакомый должен быть, я подожду». «Возник Дневальный», — прошептал. «Он не встает, просит к нему». И зашагал впереди. Но Дневальный ошибся. Черемных, предчувствуя нечто важное, поднялся сам и, придерживая за нары, переступая слабевшими ногами, двигался навстречу. Или свет был слабый, или Черемных уже забыл соседа по пересылке, но только Сергей оказался проворней. Сходу обнял подполковника, почувствовал его слабое тело и, когда откинул голову, близко увидел глаза, полные слез. «Неужели это ты, Сережа? Как очутился в нашем аду? Как нашел? Господи, вот радость-то какая! Сергей Морозов, здоровый и живой! Тебя освободили, можно поздравить, надо присесть и поговорить». Как только они сели, Морозов вытащил еще две плоские половинки хлеба и сунул их с банками консервов под тюфячок. Но Черемных тотчас вынул хлеб и, виновато улыбнувшись, впился в буханку. «Вот с этим вкуснее!» Сергей протянул зеленый огурец. Подполковник взял огурец так нежно, как берут святыню или мать своего ребенка-первенца. Секунду-другую смотрел на него, а потом откусил и заплакал. Жевал, а слезы катились по щекам. И до того было больно смотреть на его заплаканное, некогда такое волевое лицо, что и у Морозова защипало в глазах. Черемных плакал и ел, откусывая и хлеб, и огурец. Не разговаривал, пока не утолил голод, пока не обрел способность владеть собой. «Откуда вы попали сюда, Виктор Павлович?» «С прииска имени Водопьянова. Это в Северном управлении. Почти 2 сезона там, пока не превратили в существо, какое ты видишь. Позволь мне». И опять взялся за хлеб. Голод подавлял другие чувства. «Это ужасный прииск», — сказал он. «Там не люди, начальники, Холостюк и Гранков. Каждый день умирающих везли в зону. Убивали. Чаще просто садились без сил в забое и умирали. Замерзали. Это так просто. Полчаса, и все мучения кончались. По вечерам мы их везли к вахте на полоздях от коробов. В это невозможно поверить. Надо видеть». «Я видел. Был на прииске незаметном, где такой же режим. Чудом спасся и очутился на стройке, где мы с вами встретились. Помните? Я еще не освободился. Работаю недалеко отсюда, в совхозе Дукча. А здесь почему? Экономя минуты. О нем, наверное, уже вспоминал начальник лагеря. Сергей коротко рассказал, почему здесь, и скороговоркой добавил. Тут в бараке Петров Павел Петрович, запомните, он будет создавать подсобное хозяйство, возьмет вас в бригаду. Назовитесь огородником, я буду навещать вас, тогда еще поговорим. А сейчас ухожу, Виктор Павлович, боюсь, войдет начальник». «Петров Павел Петрович, запомните!» Договаривал последние слова и тут же выкладывал оставшийся хлеб, консервы, еще один огурец. Черемных мгновенно прятал драгоценную пищу, согласно кивал и тоже вглядывался в барачный проход. «Простились вовремя!» Едва Мороза вернулся к Петрову, который уже приготовился к выходу, как в дверях выросла длинная фигура начальника. «Задержался ты, агроном», — сказал он, осматриваясь по сторонам. Барак как-то притих. «Ну что, потопали?» Петров очень слабый, пока растормошил его, пока помог одеться. «С одной-то рукой не очень. Такие вещи, как руки, терять не положено». И хохотнул. «Новые не вырастают. Готов к походу». Втроем они вышли за вахту, спустились вниз –